В астрале выделяется сознательно медиум, выделяется колдун и выделяются адепт и ученик. После смерти в сон погружаются все, но как же тогда с непрерываемостью сознания колдуна и адепта? Жизнь в теле плотном не прерывается, несмотря на каждодневный сон. То же самое и после смерти. Ощущение непрерываемости сознания наступает после посмертного отдыха, сна, с полным пониманием своего нового состояния. Только адепт и колдун знают, что они умерли в физическом теле, состояние же всех остальных по сознанию. Спросите, а как же смертная схватка между высшей и низшей, дуадой? Как же она может иметь место при отсутствии сознания? Но ведь осознание непрерываемости своего бытия и осознание себя – явление разного порядка. И на Земле сознание адепта и обывателя различается тем, что один может знать о своем бессмертии на основании опыта, а другой его отрицает. Вся разница в сознании. Борьба часто происходит и во сне при отсутствии обычного сознания. Дело в данном случае не в нем, а в том, какие стремления и притяжения окажутся более сильными. Не сознание, но притяжения к свету или тьме окажутся решающими. Днем человеку может казаться, что некоторые свойства его побеждены и изжиты. А во сне низшая природа может выявлять себя вопреки кажущейся победе. В состоянии сна человек поступает более правдиво, чем днем, выявляя свою истинную сущность. Но сон смерти подобен, а смерть сну. И в состоянии посмертном, так же, как и во сне, истинная, но прикрытая и неизжитая еще природа человека выявляет себя. Сон – очень истинное состояние, равно как и смерть. Человеку кажется, что он достиг каких-то ступеней совершенствования, а на деле может все это оказаться совершенно иным. Не говорю о ханжах и лицемерах, те получают награду свою. Речь идет о воображаемых качествах и воображаемых достижениях, которые при посмертном состоянии в высшей степени справедливо рассеиваются как дым. Потому действительное знание себя насущно необходимо, чтобы не оказаться у разбитого корыта или в окружении неожиданных и неприятных соседей, но заслуженных. Вот тут-то и сказывается разница между сознанием адепта и обывателя. Один сознает свое положение и может еще выбирать и сознательно бороться. Другой свободы выбора лишен и неумолимо притягивается во тьму или к свету в соответствии со своими накоплениями, принесенными в мир тот. Если человек не побеждаем своими накоплениями здесь, не побеждаем он и там. Здесь сознательно, там автоматически, как справедливое следствие посеянных раньше причин. Здесь сеятель, там жнец своих посевов. Именно потому от жатвы и не уйти, так как состояние сознания не позволяет. Здесь состояние сознания активно, там пассивно, точно такое же, как и во сне, только все обострено до предела. Состояние не из приятных, если посев нехорош. Поезд идет по тем же рельсам, но уже без машиниста, и не остановить, и не свернуть никуда, пока не израсходуется вся сила пара. В этом и автоматизм, и рефлекторность послесмертного состояния. Изживать все надо здесь и бороться со всем. С чем человек уходит туда, с тем там и остается, и с тем пребывает, пока сила принесенных с собою желаний и устремлений не исчерпает себя на нем самом их породители. Привычки хороши, если влекут они к свету, например, привычка молиться, или каждодневное обращение к Высшему, или общение. Очень характерно отметить, что во сне продолжается логическое завершение дневных решений и мыслей, действительно выражающих истинное состояние дневного сознания. При этом не имеются в виду ни следствия плохого пищеварения, ни осколки мышления, но основное течение мыслей. Адепт является исключением из общих правил. О медиумах говорить не приходится, ибо обычно лишены воли и являются жертвами астральных течений. Еще раз настойчиво рекомендую обратить особое внимание на состояние сна и перед отходом к нему принимать нужные меры для установки соответствующего состояния сознания с тем, чтобы желаемое созвучие состоялось. Как последние минуты перед смертью имеют решающее значение для последующего состояния, точно так же имеют значение и последние минуты перед засыпанием. Сон смерти подобен.